Скрестив руки, Монте-Кристо долго смотрел на это горнило, где накаляются, плавятся и отливаются все мысли, которые, устремляясь из этой клокочущей бездны, волнуют мир. Потом, насытив свой властный взор зрелищем этого Вавилона, который очаровывает и благочестивых мечтателей, и насмешливых материалистов, он склонил голову и молитвенно сложил руки. «Великий город!» — прошептал он. «Еще и полгода не прошло, как я ступил на твою землю. Я верю, что Божья воля привела меня сюда, и я покидаю тебя, торжествующий. Тайну моего пребывания в твоих стенах я доверил Богу, и Он единый читал в моем сердце. Он единый знает, что я ухожу без ненависти и без гордыни, но не без сожалений. Он единый знает, что я не ради себя и не ради суетных целей пользовался дарованным мне могуществом. Великий город, в твоем трепещущем лоне обрел я то, чего искал. Как терпеливый рудокоп я изрыл твои недра, чтобы извлечь из них зло. Теперь мое дело сделано. Назначение мое исполнено. Теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, ни горя. Прощай, Париж, прощай. Он еще раз, подобно гению ночи, окинул взором обширную равнину, затем, проведя рукой по лбу, сел в карету, дверца за ним захлопнулась, и карета исчезла по ту сторону холма в вихре пыли и стуке колес.